Николай Николаевич Брешко-Брешковский. Дикая дивизия. Часть первая. Под тремя золотыми львами. Каждый маленький глухой городишко австрийской Галиции желал походить, если даже и не на Вену, эту нарядную столицу свою, то, по крайней мере, хотя бы на Львов. Подражательность эта выявлялась главным образом в двух-трех кафе или по-местному, по-польски, в цукернях. Пусть в этих цукернях выпивался за весь день какой-нибудь жалкий десяток стаканов кофе с молоком, съедалось несколько пирожных, и местные чиновники играли 2-3 партии на бильярде. Пусть, но и кофе, и пирожное, и сухое щелканье шаров в дыму дешевых сигар и папирос – все это вместе давало бледный отзвук той жизни, которая бурлит и клокочет в блестящей, прекрасной и недосягаемой Вене. Когда началась война и русская армия заняла Галицию, дела местных каверень не только поправились, а побежали в гору. Кофе и пирожное отошли в историю. Щедро платившие русские офицеры пили старое венгерское вино, ликеры и шампанское, а сухое щелканье бильярдных шаров не смолкало с утра до поздней ночи. Так было везде, так было и в местечке Тлустемяста, где стоял штаб туземной кавказской конной дивизии. Более интимно и более сокращенно ее называли «дикой дивизией». В цукерне под тремя золотыми львами переменился хозяин. Прежний, старый седоусый поляк с приятными манерами, продав свое дело, уехал куда-то, а вместо него появился господин, хорошо одетый, с военной выправкой, с ястребиным профилем помятого лица и с тонкими губами. Он был вежлив, но у него не было мягких профессиональных манер седоусого пана. По-русски он говорил почти свободно, хотя и с акцентом. Но когда офицеры дикой дивизии, эти бароны, князья и графы в черкесках, говорили при нем по-французски и по-английски, никто из них не подозревал, что хозяин владеет не только этими языками, но еще и чешским, сербским, румынским и даже турецким. Ему не сиделось на месте. Он часто ездил в Тарнополь и Станиславов. В этих городах у него тоже были свои цукерни, конечно, более шикарные, чем под тремя золотыми львами. Но с тех пор, как фронт утратил свою подвижность, затих. И штаб дикой дивизии надолго обосновался в Тлустемяста. Обладатель ястребиного профиля основательно засел под тремя золотыми львами. Цукерня помещалась в бель-этаже небольшого кирпичного особняка. Надо было подняться по деревянной лестнице, расшатанной и скрипящей с тех пор, как ступеньки ее неустанно попирались тысячами, десятками тысяч ног в кавказских чувыках и в сапогах со шпорами. В первой комнате столики и буфет, а за буфетом дебелая блондинка. Во второй комнате два бильярда. В остальных комнатах – квартира хозяина. И вот в эту летнюю ночь, когда после 11 цукерня была закрыта, и над стеклянной дверью уже не звенел колокольчик на железной пружине, хозяин принял в своем кабинете позднего гостя. Этот посетитель – фельдшер дикой дивизии в серой суконной черкеске и с большим кинжалом на животе. От черкески и кинжала воинственный вид фельдшера Карикозова мало выигрывал. Черкеска сидела на его несуразной фигуре отчаянно, а кинжал был ему только помехой. Карикозов был человек путанной и сбивчивой национальности. Называл себя то армянином, то кабардинцем, то осетинцем. В действительности же, не будучи ни тем, ни другим, ни третьим. Череп его имел форму дыни с большим плоским лбом, лицо с носом картофелиной, резко асимметричное. Одна половина не сходилась с другой, левый глаз ниже правого, и в таком же соответствии и брови, и линия рта. В общем, восточная внешность, но сказалась в фельдшере Карикозове менее всего, в смысле породы, и более всего вырожденчески. Такие типы в Константинополе приставали к европейским туристам, таинственно обещали ввести их в гарем какого-нибудь паши, и вместо гарема вели в публичные дома галаты, где они получали известный процент с каждого гостя. Хозяин цукерни под тремя золотыми львами сел, закурил сигару и только потом неохотно предложил сесть человеку с большим кинжалом. Обладатель ястребиного профиля опытным, холодным, прищуренным взглядом всматривался в посетителя. «Глуп, туп и лукав», — решил он. А посетитель напряженно молчал, и от этого напряжения, еще от сильной охоты угодить, его лоб дыня вспотел. «Ваша фамилия Каракозов?» Хозяин цукерни коснулся больного места. Фельдшер злился, когда искажали его фамилию, и все лицо его вместе с бровями и ртом пришло в движение, и он заговорил хрипло и резко, с акцентом актеров, выступающих с армянскими анекдотами. «Послушайте, господин, очень вас прошу, я не Каракозов и не Киракозов. Я Карикозов. Понимаете, Карикозов?» Подобие улыбки тронуло тонкие губы, но холодными оставались глаза. «Хорошо. Я буду помнить, вас зовут Каракизовым. Так вот, Каракизов, если вы будете доставлять интересные сведения, я буду вам хорошо платить». «Почему не интересно? Всегда будет интересно», — пообещал фельдшер. «У вас есть какое-нибудь отношение к штабу дивизии?» «Очень большое отношение. Старший писарь на оперативное отделение и мой первый друг». «Да, это очень хорошо. Но только соблюдайте осторожность, чтобы не вляпаться. А это ваша дружба, на чем же она основана?» «Я его лечу от один неприятный болезнь. Даже очень нехороший болезнь». Вновь сухие губы дрогнули улыбкой. «Лечите же его подольше. Пациент всегда заискивает перед своим врачом и поэтому болтлив. А скажите, Каракозов, виноват, Карикозов, как поставлена охрана великого князя?» «Известно. Конвой охраняет, а начальник конвоя ротмистр Бичарахов, осетин. Великий князь очень храбрый, все вперед, а только Юзефович, полковник, начальник штаба, не пускает. Ваше высочество, говорит, я вашей маменька императрица слово дал, буду беречь ваше священное особо. Как следует охраняет». «Кроме конвоя, есть еще и тайная охрана?» «Есть. 4 политических сыщик. Только он об этом ничего не знает. Михаиле». «Как вы сказали?» «Михаиле, говорю. Наши туземцы всадник так называют великий князь. Наш Михаиле». Карикозов хотел еще что-то прибавить, но осекся, увидев, что собеседник его не слушает, думая о чем-то другом. Карикозов понял инстинктом. Они хотят убить великого князя уже потому хотя бы, что он брат государя. И фельдшер побледнел, и во рту у него пересохло, но не от каких-либо добрых человеческих побуждений. Нет, а просто Карикозов струсил. Он был отчаянный трус. Хозяин открыл ящик письменного стола и вынул 2 новенькие 100-рублевки. «Вот вам аванс на расходы. Помимо директив, которые будут от меня получаться, доносите обо всем, что увидите и услышите. Не все, конечно, а то, что будет иметь военное значение. Возьмите же это». Фельдшер, рукою походивший на птичью лапку, с узловатыми короткими пальцами, взял со стола деньги и зажал их под длинным рукавом черкески. Его лицо, отвратительное и без того, исказилось жадностью. И эта жадность подсказала ему. «Господин, еще спирт. Могу коньяк, могу». «Не надо». «По дешевой цене». «Не надо». «Кокаин?» Что-то блеснуло в холодных глазах человека с ястребиным профилем. «Кокаин принесите». Он встал. «Вас проведут черным ходом. И всегда приходите с черного хода. Переулок темный, узенький, там никогда никого не бывает». Фельдшер, очутившись в переулке и надвинув на глаза папаху, уверенный, что так его никто не узнает, подняв полы черкески, засунул в карман две скомканные 100-рублевки. «Для начала неплохо», — подумал он. А вторая мысль была: «Этот австриец прав, шельма, надо затянуть болезнь старшему писарю оперативного отделения».